Варвара, спрятав глаза под ресницами, сказала. «Да, очень заметно, что людей увлекает рациональное, хотя, может быть, причина не та, которую указали вы». «А какая же?» — лениво спросил Кутузов. «Скучно быть умниками», — не сразу ответила Варвара и прибавила, вздохнув. «Людям хочется безумств». Кутузов пожал плечами. «Что же можно выдумать безумнее действительности?» «Да», — громко сказал Самгин и почему-то смутился. «А не пора ли вам отдохнуть?» — предложил он. Через полчаса он сидел во тьме своей комнаты, глядя в зеркало, в полосу света. Свет падал на стекло, проходя в щель неприкрытой двери, и показывал половину человека в ночном белье. Он тоже сидел на диване, согнувшись, держал за шнурок ботинок и раскачивал его, точно решал, куда швырнуть. Кулаком правой руки он бесшумно бил по колену. Так сидел он минуты две. Потом, опустив ботинок на пол, он взял со стула тужурку, разложил ее на коленях, вынул из кармана пачку бумаг, пересмотрел ее и, разорвав две из них на мелкие куски, зажал в кулак, оглянулся, прикусив губу так, что острая борода его встала торчком, а брови соединились в одну линию. Лицо у него незнакомо угрюмое. Открытый ворот рубахи обнажил очень белую, мускулистую шею и полукружие ключиц, похожие на подковы. Глаза его округлились, и, несомненно, он сжал зубы, резко выступили скулы. Было ясно, что Кутузовым овладел приступ очень сильного чувства, должно быть, злости или горя. Вот он встал, показался в зеркале во весь рост. Затем исчез, и было слышно, что он отдернул драпировку окна. Наблюдая за человеком в соседней комнате, Самгин понимал, что человек этот испытывает боль, и мысленно сближался с ним. Боль — это слабость, и если сейчас, в минуту слабости, подойти к человеку, может быть, он обнаружит с предельной ясностью ту силу, которая заставляет его жить волчьей жизнью бродяги. Невозможно, нелепо допустить, чтобы эта сила почерпалась им из книг, от разума. Да, вот пойти к нему и откровенно, без многоточий, поговорить с ним о нем, о себе, о Сомовой. Он кажется влюбленным в нее. «Мне 30 лет», — напомнил себе Клим. «Я не юноша, который не знает, как жить». Но, разбудив свое самолюбие, он задумался, что тянет его к человеку именно этой системы фраз. Наследственность? Он иронически усмехнулся, вспомнив отца, мать, деда. Впечатление детства? Кутузов, задернув драпировку, снова явился в зеркале. Большой, белый, с лицом очень строгим и печальным. Провел обеими руками по остриженной голове и, погасив свет, исчез в темноте более густой, чем наполнявшая комнату Самгина. Клим, ступая на пальцы ног, встал и тоже подошел к незавешенному окну. Горит фонарь, как всегда. И, как всегда, отблеск огня на грязной, сырой стене. Очень это странно, человек, не знающий, что его наблюдает другой. Вероятно, я тоже показался бы не таким, как он, разумеется. Идти в спальню не хотелось, возможно, что жена еще не спит. Самгин знал, что все, о чем говорил Кутузов, враждебно Варваре, и что мина внимания, с которой она слушала его, фальшивая мина. Вспоминалось, что когда он сказал ей, что даже в одном из правительственных сообщений признано наличие революционного движения, она удивленно спросила: «Неужели? Вот идиоты!» Утром, когда Самгин оделся и вышел в столовую, жена и Кутузов уже ушли из дома. А вечером Варвара уехала в Петербург хлопотать по своим издательским делам. Через несколько дней, прожитых в настроении мутном и раздражительном, Самгин тоже поехал в Калужскую губернию. С неделю катался по проселочным дорогам, среди полей и лесов. Побывал в сонных городках, физически устал и успокоился. По пути домой он застрял на почтовой станции, где не оказалось лошадей. Спросил самовар, а пока собирали чай, неохотно посыпался мелкий дождь. Затем он стал гуще, упрямее, крупней. Заиграли синие молнии, загремел гром, сердитым конем зафыркал ветер в печной трубе и начал хлестать, как из ведра, в стекла окон. Но сквозь дождь и гром по крыльцу станции подкатил кто-то. Молния осветила в окне мокрую голову черной лошади. Дверь распахнулась, и, отряхиваясь точно петух, на пороге встал человек в клеенчатом плаще, сдувая с густых светлых усов капли дождя. Затем, посторонясь, он пропустил вперед себя женщину и зарычал сердитым басом. «Я говорил, не успеем!» «Вот окрик мужа!» — подумал Клим. «Самгин, вы...» Резко и как бы с испугом вскричала женщина, пытаясь снять с головы раскисший капюшон парусинового пальто и заслоняя усатое лицо спутника. «Да», — сказала она ему, — «но поезжайте скорее, сейчас же». Человек показал спину, блестевшую точно кровельное железо. Исчез, громко хлопнул дверью. А Марья Ивановна Никонова, отклеивая мокрое пальто с плеч своих, оживленно говорила. «Вот ливень. В 5 минут ни одной сухой нитки». Самгин тотчас отметил, что она не похожа на себя, и, как всегда, это было неприятно ему. Он терпеть не мог, когда люди выскальзывали из рамок тех представлений, в которые он вставил их. В том, что она назвала его по фамилии, было что-то размашистое, фамильярное, разноречившее с ее обычной скромностью. А когда она провела маленькими ладонями по влажному лицу, Самгин увидал незнакомую ему улыбку, широкую и ласковую. Она никогда не улыбалась так. Самгин заподозрил, что эту новую улыбку Никонова натянула на лицо свое как маску. На станции ее знали. Дородная баба, называя ее по имени и отчеству, сочувственно охая, увела ее куда-то. И через 10 минут Никонова воротилась в пестрой юбке, в красной кофте, одетой, должно быть, на голое тело. Голова ее была повязана желтым платком с цветами. Этот наряд сделал Никонову моложе. Лицо, нахлестанное дождем, ярко разрумянилось. Глаза блестели весело. «Ну, угощайте меня, озябло». Но, посмотрев, как неловко действует Самгин у самовара, она отняла чайник из его руки. «Не умеете». Налив себе чаю, она стала резать хлеб, по-крестьянски прижав ко грудям каравай. Груди мешали. Тогда она бесцеремонно заправила кофту за пояс юбки. От этого груди наметились выпуклее. Самгин покосился на них и спросил, «Кто это провожал вас, муж?» «Нет, управляющий имением знакомых, где я гостила». «Офицер?» Разрезая жареную курицу, она мельком взглянула на Самгина. «Разве похож на военного?» «Да, кажется, я его где-то видел». «Саша, дайте мне полушалок!» — крикнула Никонова, постучав кулаком в тесовую переборку. Шипел и посвистывал ветер. Бил гром, заставляя вздрагивать огонь висячей лампы. Стекла окна в блеске молний синевато плавились. Дождь хлестал все яростней. «Мы точно на дне кипящего котла», — тихо сказала женщина. Самгин согласился. «Да, похоже». Замолчали. Самгин понимал, что молчать невежливо, но что-то мешало ему говорить с этой женщиной в привычном докторальном тоне. А она, вопросительно посматривая на него, как будто ждала, что он скажет. И, не дождавшись, сказала, вздохнув, «Это надолго, пожалуй, придется ночевать здесь. В такие ночи или зимой, когда вьюга, чувствуешь себя ненужной на земле». «Человек никому не нужен, кроме себя», — отозвался Клим и, подумав, «глупо», — предложил ей папиросу. «Благодарствую, не курю». Она откинулась на спинку стула, прикрыв глаза. Груди ее неприлично торчали, шевеля ткань кофты, и точно стремясь обнажиться. На незначительном лице застыло напряжение, как у человека, который внимательно прислушивается. «Вчера там», — заговорила она, показав глазами на окно, — «хоронили мужика. Брат его, знахарь, Коновал,